Ода удовольствия. Начиная выходить в медийное пространство через видео с моих сессий и мастер-классов, я, конечно же, понимала, что реакция на них будет очень неоднозначной. И не была удивлена, когда моя хорошая приятельница сказала: «Юль, я хочу к тебе на сессию, но я боюсь, что меня увидят в таком состоянии друзья и что-то не то подумают». И я ее прекрасно понимаю. Не все люди готовы открыто появиться на таких видео. Ведь человек, со стороны наблюдающий за сессиями, может подумать бог весть что. Эти видео залетели в топ очень быстро именно из-за противоречивого эффекта, который они производят на зрителя. Очень часто люди хотят испытать то, что видят. Однако человека останавливают те страхи, которые идут от незнания сути происходящего. Страх, тревога и неловкость, что меня увидят в каком-то странном состоянии, перекрывают им возможность испытать на себе эффект от практики. У неподготовленного человека при одной мысли о телесной сессии может возникнуть ощущение стыда. Но что любопытно, стыд возникает прежде всего тогда, когда мы запрещаем себе нечто очень приятное. Ведь все удовольствия считаются неприличными, когда мы их выносим на всеобщее обозрение. Например, еще недавно в обществе считалось, что на улице нельзя целоваться или даже есть мороженое. Сейчас у нас, конечно, намного больше свободы. Но, тем не менее, ограничений хватает. Например, женщину воспитывал авторитарный папа, который вдалбливал: «Нельзя говорить о своих чувствах, да и чувствовать нельзя, а тем более привлекать внимание к себе». Другими словами, в женщине никто не должен видеть женщину. Так в девочке задвигается в дальний угол женское начало, но оно никуда при этом не исчезает, а, затаившись внутри, ждет момента, когда его наконец-то можно будет выпустить. Здесь важно понять: стыд — это всегда реакция на какое-то ограничение, навязанное извне. Вместо него гораздо лучше выбрать себя и свое удовольствие, идти за своим интересом. А уж женское начало, как никакое другое, связано именно с удовольствием. Но обычно об этом не принято даже говорить вслух. Я уж молчу о сексуальном наслаждении. Кто вообще его вправе получать? Но, судя по шаблонам общества, только дамы с низкой социальной ответственностью. Одна девушка, которая ко мне приходила моделью на обучение, сказала: «Я, наверное, ничего не почувствую, потому что у меня в семье любое удовольствие было жестко табуировано. Мы никогда не видели, чтобы папа хотя бы раз приобнял маму. Мою старшую сестру в 14 лет застукали за мастурбацией и сурово наказали. Жестоко пристыдили и даже побили». Что удивительно, тело этой девушки включилось сразу. Она всю сессию была в восторге, как будто дорвалась до феерического удовольствия. И женщины, которые вообще не занимаются мастурбацией, потому что это якобы плохо. Или, допустим, не пользуются тампонами, потому что им неудобно. Хотя на самом деле они просто пользуются ими неправильно, поскольку зачастую им не хватает даже минимальных знаний о собственной физиологии. Эти женщины никогда себя не изучали и не знают, как с собой обращаться. Что уж говорить об удовольствии. Таким образом, эта задача полностью ложится на мужчину. Мол, пусть сам ищет и находит мои разные точки G. Он их должен знать. Однажды я была на женском тренинге, где одним из заданий было дома взять зеркальце и рассмотреть себя снизу. Казалось бы, что такого? Это же твое тело. Но оказалось, что некоторые девушки не справились, постеснялись. А по сути, чем это место отличается от коленки или локтя? Лишь тем, что на него наслоены разные мыслеформы и убеждения, идущие в основном от родителей. Они внушили, что определенный женский орган нельзя вслух называть так, как он называется официально, и тем более нельзя показывать. В результате женщина не знает себя, стесняется себя и даже боится. У большинства даже нет потребности разбираться во всем этом, потому что они просто не знают про истинные возможности своего тела. Другой случай. Я побывала на психотерапевтической группе по работе с травмами в гештальт-подходе. Нас там было 22 человека. Женщины разного возраста, самый старший — 54 года. Во время одного из перерывов я спросила: «Кто из вас постоянно испытывает вагинальный оргазм?» 18 человек ответили, что его или никогда не было, или он был один раз. Но они даже не поняли, действительно ли это оргазм. Такая вот грустная статистика. Я и сама, когда была в браке, не умела испытывать оргазм. Даже не знала, что способна на него. И если бы меня тогда позвали к специалисту решить эту проблему, я бы не пошла. Психологический барьер в виде стыда я бы преодолеть не смогла. появились бы вопросы вроде «А что муж подумает?». В гештальте это называется интроекты, а в народе — убеждения. Выходя замуж, я приняла некоторые из них. Например, нельзя, чтобы другие мужчины смотрели на меня с вожделением, а я с ними флиртовала. И, наконец, когда я впервые испытала вагинальный оргазм, моя жизнь разделилась на «до» и «после». Это такая естественная свобода и кайф. Ощущения и чувства, которые буквально перезагружают психику. Я перестала стыдиться себя и своего тела. Именно поэтому о столь интимных процессах мне хочется говорить с вами вот так легко, открыто и спокойно. Чтобы для вас стало очевидным хотя бы на уровне разума, что удовольствие стоит того, чтобы не стыдиться его, а к нему идти. Я сама прошла этот непростой путь стыда и знаю, как помочь раскрыться другим женщинам. При этом, несмотря на то, что в данной главе вся моя коммуникация направлена на женщин, уверена, об этом будет полезно узнать и мужчинам. Тем более, что ко мне на обучение их приходит немало. Более того, мужской пол составляет 80% моих подписчиков в социальных сетях. Бывает и так, что сначала участие в обучении покупают женщины, а их мужья наблюдают со стороны за изменениями. Им труднее решиться на разговор с собой. Поэтому мне бы хотелось, чтобы и мужчины все знали о женском удовольствии и умели его доставить партнерше. Я, бывает, сталкиваюсь с так называемыми пикаперами, которые приходят ко мне на обучение, чтобы потом использовать полученные навыки исключительно как инструмент соблазнения. Безусловно, это здорово, когда мужчина знает, как сделать так, чтобы доставить женщине удовольствие. В результате, когда у таких учеников происходил секс, следом у женщин возникала привязка. Она, получая удовольствие, переставала видеть мужчину целиком, все части его личности. И самое печальное, что женщина думала, будто произошедшее — заслуга мужчины. Ведь это он, такой прекрасный, все сделал. И когда соблазнитель, сделав дело, исчезал, женщина продолжала его любить и страдать. На самом же деле, ключ к экстазу кроется не в мужчине, а в нервной системе женщины. Если бы она, а точнее ее нервная система, не умела бы изначально получать удовольствие, даже знающий техники партнер ничего бы не смог с ней сделать. А та, что испытала нереальное наслаждение, сможет добиться подобного с любым мужчиной, который будет ориентирован на нее, а не на себя. Даже не придется его ничему обучать. Вообще, и мужчина, и женщина с помощью телесных практик могут открыть для себя совершенно изумительные способности своего тела. Для меня крайне важно донести эту суть до людей, чтобы они не впадали в зависимость от партнера. Были целостными и осознавали, что удовольствие — это сугубо личная вещь, которую каждый может дополучить самостоятельно. С партнером можно лишь разделить ее, но никак не делать его за нее ответственным. Женщина, например, может добиться приятных ощущений во время оргазма не только в малом тазу. Натренированная женщина, прошедшая не одну телесную сессию, в процессе близости способна попадать в такое экстатическое состояние, когда удовольствием будет охвачено все ее тело полностью. И руки, и шея, и ноги, и спина. Секс перестанет быть для нее стыдным или механическим занятием. Мужчины же после телесной раскачки способны продлить ощущение оргазма на более длительное время. Более того, если один из партнеров в паре занимается своим телом, а другой знать об этом не знает, опыт одного из них неизбежно отразится на обоих. У меня учился мужчина возрастом около 50 лет, высокий и крупный. Ходил по всяким тренингам, в том числе и моим, но этого не одобряла его жена. Однажды он попросил меня: «Юль, на груди будто тяжесть, с женой не ладится. Помоги мне что-то с этим сделать». Мне стало очевидно, что эмоции у него заблокированы, доступ к чистой радости закрыт. Вот он ходит и ищет выход по всем инстанциям, не знает, куда себя деть. Мы сделали с ним упражнение на открытие сердечного центра. Я подошла к нему сзади, прижалась грудью к спине, и мы минут 10 так посидели, испытывая тепло и нежность внутри. На следующий день он позвонил мне и радостно рассказал, как пришел домой после тренинга, и у них с женой случился секс. Причем, что удивительно, в конце она начала заливисто смеяться. Хохотала 10 минут до слез, а потом сказала: «Мы с тобой 15 лет женаты и, наконец-то, научились заниматься сексом». Я думаю, теперь вам стало понятнее, почему работа с телом так полезна для интимных отношений. Казалось бы, секс у нас учит сама природа, и заниматься им не мудрено. Но на его качество, уровень удовольствия, Помимо природных данных, влияет множество факторов. Во-первых, вы должны довериться партнеру. Во-вторых, важно расслабиться, перестать думать. «Ой, у меня на животе некрасивая складка, хоть бы он не заметил». Если с партнером полное несовпадение во всем, если партнер холоден и агрессивен, то тело будет однозначно сковано. И наоборот, когда с обеих сторон полное взаимопонимание, доверие, то вы полностью расслабляетесь и погружаетесь в кинестетический транс, отключив голову. Вы можете отпустить тело в свободное плавание, разрешить ему двигаться самостоятельно, как ему хочется. Это совершенно другой уровень взаимодействия в близости. Знаешь, что многие не поймут, о чем речь? Я часто слышала. Да у меня и так все хорошо в сексе, не жалуюсь. Признаю, что объяснить на словах разницу в ощущениях сложно. Но после работы с телом удовольствие станет намного больше. Самый красноречивый отклик, который я слышала в ответ на эти изменения — «Ничего себе! Почему вы мне раньше об этом не сказали?» Говоря о раньше, даосы еще несколько тысяч лет назад умели пользоваться данной им сексуальной энергией и направлять ее на благо здоровья и роста духа. Они же выделяли разные виды оргазмов — внешний, внутренний и высший, тот самый — долинный. Наша цель, как телесных терапевтов, — экстаз, вызванный многократной циркуляцией по телу оргазмических ощущений. При этом интенсивность ощущений между оргазмами не спадает, а наоборот, плавно усиливается. Таким образом, вы постепенно поднимаетесь по горе удовольствия, пока не достигнете вершины, где вас ждет совершенно новое для вас царство чувственности. Помимо перечисленных факторов, выход на этот уровень происходит и благодаря умению управлять своим телом. Ведь секс — это и мышечная работа тоже, кроме взаимодействия с ощущениями и вниманием. И всему этому можно научиться, чтобы потом эти процессы запускались в теле автоматически. Конечно, когда люди узнают про такие возможности практик, долинный оргазм часто становится целью всех упражнений, но важно помнить. Яркие ощущения от секса, в том числе и оргазм, это не самоцель телесной работы, а следствие улучшения отношений со своим телом. Главное, к чему мы стремимся — напитаться ощущениями заботы, любви, ласки. Запомнить их и воспроизводить, когда вам это необходимо. Без стыда, с любовью к своему телу, с удовольствием.